Май, 672 год. Район среднего течения реки Бейсуг. Послы Рустамхана. Наша орда к моему возвращению перекочевала к реке Бейсуг. Название реки переводится как «главная» или «княжья». Стойбище поставили на том месте, где в Бейсуг впадает приток, Бузина. Домой я вернулся к третьей декаде мая. Как бы не торопился, но получилось так, как получилось. Обратно ехали в компании Азатбека и его подчиненных. То есть все беки и главы родов пребывали в соответствии с моим указом, в том числе шаманы. Дома меня обрадовали двумя сюрпризами. Во-первых, приехали послы от Рустамхана. Ожидают меня уже 3 дня, но не возмущаются. Во-вторых, прибыли почти все главы родов, в том числе шаманы, со всех уголков подведомственных нашей орде земель. Главный шаман орды Тимур подбирает место силы, где проведут большой ритуал. Он даже высказал мне, в смысле Тимур, что такого ритуала на его памяти никто не проводил. Что поделать? Все бывает в первый раз. Я еще и не такими выходками удивлю свой народ. А ведь я действительно начал воспринимать авар своим народом. Вот такая трансформация сознания попаданца. После того, как обнял жену, наговорил ей много ласковых слов, немного успокоил ее по поводу изменения фигуры. А то Наида переживает, что располнела, грудь увеличивается. Заверил свою женушку, что она мне очень даже нравится такой. Когда страсти немного утихли, я решил встретиться с послами Кагана Рустамхана. Прибыли 2 беков – Заур и Расул. Главы родов в возрасте 50 лет, хотя я не спрашивал, когда они там родились. Оба бека – вассалы самого Кагана. Я их принял в своей бывшей юрте, которую мысленно называл рабочим офисом. Кроме послов, в юрту я пригласил Суруката и Акшина, также здесь находились 2 моих нукеров. Как и положено, перед гостями выставили кумыс, овощи и фрукты. Из мяса была зайчатина и птица. Баранину готовить не стали, так как моя жена до сих пор не переносит запах этого мяса. А юрты стоят рядом. Так что обошлись, во избежание беспокойства моей женушки. Посланцы Кагана поели, попили кумыс. Когда утолили первый голод, перешли к делу. «Готов вас выслушать, уважаемые», — начал я диалог. «Наш Каган, Рустамхан, не желает, чтобы развязалась междоусобица. Это будет только на руку нашим врагам. Незачем нам убивать друг друга на потеху другим», — начал говорить Расулбек. «Согласен. Проливать кровь своих собратьев и мне не нравится», — покивал я головой, соглашаясь с Расулом. «Каган, Рустамхан предлагает виру золотом. Сейчас он понимает, что немного погорячился. Можно было решить вопрос мирным путем, но вспылил Каган. Предлагаем 500 монет золотом. Это хороший откуп», — сделал предложение Заурбек. Я не стал брать время на размышления. Наоборот, прищурил глаза, показывая свое полное недовольство. «Вот же хитрые жуки! Подлое, причем запланированное убийство, называют вспыльчивостью Кагана. Я не думаю, что вы желаете мне нанести обиду, предлагая столь малый откуп. Надеюсь, что вы просто заблуждаетесь. По закону наших пращуров, за убийство близкого родича следует брать виру, но брать кровью. Или вы перестали почитать духов предков?» «Что ты, Михархан? Духов предков мы почитаем. Мы готовы предложить 1000 монет золотом и табун отборных лошадей в 500 голов. Начал торги Заурбек. 3000 монет золотом, 500 породистых скакунов. А главное — поединок. Если не прольется кровь виновника, дух синего неба может отвернуться. Сделал я свое предложение. Заур и Расул переглянулись между собой. «Подозреваю, что я примерно угадал то, что они готовы были дать. Я бы мог назвать большее количество коней и золота, но не стоит наглеть. Я-то знаю, что скоро все будет моим. Лично я так настроен. Мне бы только выиграть время, хотя бы год, а лучше два. 2000 монет золотом и табун в 500 голов. Там будут породистые кони. Рустам хан готов принять вызов, но только от одного из наследников. 2 раза не берут виру за одно и то же. Остальные наследники получат то, о чем договорятся с посланниками Кагана. Подвел итог Расулбек. «Кто определит, кому из наследников брать виру кровью?» — спросил я. «Лично я надеялся, что Каган выберет меня. Так предполагал Акшин. А я точно знаю, что у меня нет равных в бою на клинках. Ничуть не сомневаюсь, что убью ставленника Кагана. Так как не верю, что Рустам-хан сам выйдет на бой». Но по законам предков, после победы я смогу увеличить объем выкупа. Буду в своем праве. Как и то, что при проигрыше откуп могут вовсе не давать. Выбор сделают духи предков. Вы проведете жеребьевку. На кого укажут духи, тот и войдет в круг поединка, ответил Расулбек. Предлагаем приехать в Орду Кагана через 3 недели. Не стоит тянуть по времени. «Впереди лето, время набегов за трофеями и рабами», — добавил Заурбек. «Вам предоставят молодых рабынь, чтобы они согрели вашу постель», — предложил я остаться с ночевкой посланником Кагана. Однако беки отказались, заявив, что они потеряли много времени, когда ожидали моего приезда. «На нет и суда нет». Я попрощался с вассалами Кагана. Они уехали со своими воинами до заката солнца. После того, как гости покинули мою юрту, Акшин и Сурукат уставились на меня, ожидая, что я скажу. Не думаю, что Каган решится на вторую подлость. Ему не нужна война внутри Каганата, без этого проблем хватает. Завтра проводим ритуал клятвы. Через 2 дня ты, Сурукат-бек, отправишься вверх по течению Уды. Сильно не всвирепствуй, позже мы обложим данью вятичей. Чуть попугаешь, возьмешь откуп, да рабов в придачу. Нам на землю крестьяне нужны. Берите рабов семьями, желательно молодыми. Ты, Акшинбек, готовь войско. Пойдем в поход, как только я вернусь от Рустам-хана, раздал я поручение своим темникам. Мой хан, а если у меня сразу получится взять славян в вассалы? Спросил Сурукат, прежде чем покинуть юрту. «Бери клятву от глав родов, но клясться они должны своими богами», — согласился я.